Глава 4. Мне показалось, будто князь Дакор стал намного охотнее общаться со мной. Прежде он попросту не замечал меня, разве что время от времени интересовался, как я усваиваю всевозможные науки. Теперь же князь лично устраивал мне настоящие экзамены и часто беседовал со мной на самые разные темы, тратя на это немало времени. Я старалась не разочаровывать его, и, по-моему, он казался вполне удовлетворенным моими успехами. Вот только было непонятно, почему же раньше он не уделял мне столько времени? Возможно, считал еще слишком маленькой и неразумной? О чем говорить такой? Разве что о вышивании? Или причина была иной? Спрашивать я не хотела. Я ведь была послушной воспитанницей, а лишние вопросы — ненужные подозрения. Я полагала, что и так сумею разузнать, что потребуется, не привлекая к себе лишнего внимания. И верно. Тут слово, там другое, и картина становилась все яснее. Так бывает, когда в долине стоит настолько густой туман, что едва-едва различишь верхушки скал, а потом вдруг подует свежий ветерок. Сперва легкий, порывистый. Он уносит прочь серые клочья. А когда задует в полную силу, то можно разглядеть все до мелочей. Мой ветер пока был совсем слабым, но я надеялась, что он еще разгуляется. Ну а Райгар все реже и реже появлялся дома. Отец теперь отправлял его к сопредельным правителям вместо себя. Должно быть, чтобы сын как следует выучился тому, что придется делать, когда настанет его черед править. С возложенными на него обязанностями Райгар справлялся отлично. А что виделись мы нечасто, оно и к лучшему. Так прошел почти год. Ничего не изменилось. Только князь Дакор внезапно охладел к нашим с ним долгим беседам и все чаще теперь запирался в своем кабинете, не выходя оттуда сутками. Мне казалось, он с большим нетерпением ждет возвращения сына. Князь справлялся о том, не вернулся ли Райгар по несколько раз на дню. К счастью, тот вернулся, и в самом деле довольно скоро. И почти сразу же по замку разлетелся слух. Князь тяжело болен. Райгар ходил чернее тучи, а личные княжьи слуги молчали, словно воды в рот набрали. Я несколько раз пыталась повидать князя, но всякий раз мне было отказано в приеме. В конце концов, я перестала и пытаться, здраво рассудив, если ему угодно будет увидеть меня, он за мной пришлет. Но время шло, князь не показывался из своих покоев, и ходили слухи, что осталось ему недолго. Делами заправлял теперь Райгар, как-то разом повзрослевший, и хоть было ему непросто, жизнь в замке шла своим чередом. Больше он уж не уезжал надолго, но это меня мало тревожило. Райгару было не до навязанной невесты. И славно. Теперь мне удавалось и побыть наедине с собой, и побродить по замку и службам. Моя толстушка Мадита нашла себе ухажёра и призналась как-то чуть не плача, что это едва ли не последний ее шанс выйти замуж. Я чуть было не сказала, что такую крепкую и полнотелую девицу в наших краях любой бы без раздумий взял за себя, но смолчала. Мадита считала себя вовсе не симпатичной и говаривала порой, когда думала, что я и не слышу. Мол, вот подобралась парочка. Будто нарочно искали. Хозяйка — жердь белобрысая, а служанка — колобок чернявый. Заяви я, что она очень даже хороша собой, Мадита решила б, что я над ней насмехаюсь. Так или иначе, но я делала все, чтобы помочь ей устроить личное счастье. Отпускала хоть на весь день, хоть на всю ночь, лишь бы в комнатах было прибрано. Одеться и причесаться я могла и сама, а на стол подавал теперь пожилой слуга, которому не было дела до того, с каким таким поручением я отослала свою служанку. Теперь я умела выбраться из господских покоев и проникнуть на задний двор. Собаки уже знали меня и даже позволяли гладить щенят. Лошади помнили, что я приношу им угощение. Особенно полюбил меня один немолодой уже конь необычной масти. Светлогривый, гнедой с проседью, с боками и крупом в мелких светлых пятнах. Будто серебряные монеты по бархату рассыпали. Для него я всегда приберегала яблоко или кусок хлеба. «Это когда-то любимый княжеский выездной был», — сказал мне конюх. «И то, масть редкая. Сколько ни пускали к кобылам, не родятся такие же ребята. Обычные гнедые, серые в яблоко или сивые, сколько угодно. А чтоб гнедой, серебряное пятнышко, такого никто не упомнит. «Теперь уж, князю, не до конных прогулок», — сказала я. Этот вот чует что-то, волнуется». Конюх осторожно погладил коня, а тот сделал вид, что сейчас как цапнет наглеца за руку. «Не иначе скоро. Лошади с собаками всегда знают, когда с хозяином неладно». Я кивнула и тоже потрепала жеребца по длинной челке. «У вас, госпожа, не в обиду будет сказано, волосы, как его грива», — сказал вдруг конюх. «И мазь та же, и густота. И, похоже, такие же жесткие. Не трогал, врать не стану. Но, сдается мне, вам бы лошадиный гребень пригодился. Вот, держите. Навёхонький». «Надо же», — подумала я тогда. «Первый комплимент в этом замке я услышала на конюшне. А гребень взяла и поблагодарила. Негоже не брать подарок, преподнесенный от души. Уже у себя в комнате, глянув в зеркало, я с удивлением поняла, что конюх прав. Волосы мои по-прежнему напоминали сноп соломы, только старый, перезимовавший, вымороженный до тускло-серебристого цвета. Но ведь рано мне еще сидеть. Что Мадита ничего не заметила, понятно. Не до того ей сейчас. Вдобавок погода стоит пасмурная, и при дневном-то свете ничего толком не разглядишь. А уж при свечах и подавно. Я частенько жалела о светильниках из Сайтора, при которых и в лютую непогоду было светло, как днем. Без них бы мы там в кротов превратились. «Вот так дела», — сказала я своему отражению, как говорила уже не первый год. А оно будто бы едва заметно кивнуло, так играли тени. Спросить бы хоть у дядюшки Раве, что это такое и почему приключилось. Но написать старому рыцарю я не могла. Не с кем было отправить послание. Здешние быстрокрылые меня не понимали, а людям я доверить свое письмо не могла. Да и правду сказать, дядюшка Раве грамоте не слишком разумел. Еще как разобрал бы написанное мною. «Госпожа Альена!» Мадита настойчиво теребила меня за плечом. «Госпожа Альена, вставать пора!» «Угу», — пробормотала я, натягивая одеяло на голову. «Еще минуточку». «Госпожа Альена, господин Райгар вас к завтраку ждет», — выпалила она, пустив в ход, похоже, последнее средство. «Если сейчас же не встанете, он разозлится». «Что это ему вдруг в голову взбрело?» — спросила я, сев на кровати. «Я почти всегда ела одна в своих комнатах. Так уж повелось». «Не знаю, госпожа. Но, сдается мне, он боится остаться нос к носу с гостей», — хихикнула вдруг Мадита, поднося мне кувшин для умывания. «Слыхали же?» «Да, вроде приехал кто-то». «Приехала! Княжна соседская. Девица краса. Хотя коса у вас получше будет», — фыркнула она, а потом продолжила, понизив голос. «Все ведь знают, что старый князь-то болен. Так чтоб не попробовать оженить господина Райгра. Вдруг отец передумает и даст позволение. Для этого ему нужно умом повредиться. А я о таком не слыхала», — ответила я. «Ну так попытка не пытка». Мадита выложила на кровать костюм для верховой езды и пояснила. «Господин Райгар велел надеть после завтрака. Я как раз успею почистить да отгладить. Только вы там не слишком уж торопитесь. Сами видите, сколько тут складочек да оборочек. И одного шлейфа мне на две юбки хватит». «Ну ладно, на одну и еще передник». Правда сказать, это платье я надевала всего раз или два. А проехаться мне довелось только по двору. Да и то лошадь вели под узцы. Разрешение на каждую такую, с позволения сказать, прогулку, приходилось выпрашивать подолгу, и мне это вскоре надоело. Хорошо еще наряд шили на вырост, иначе я бы в него теперь и не влезла. «А что, Райгар затеял прогуляться верхом?» — спросила я. «Откуда же мне знать, госпожа? Что велено, передала? Ну уж, наверное. Не пешком же в таком платье ходить». «Тогда, Мадита, как проводишь меня, сбегай на конюшню и узнай, что к чему», — велела я. «Если и впрямь готовится выезд, скажи, чтобы мне оседлали старого княжеского жеребца. Ну, конюхи знают». «Так он бешеный?» «Ничего он не бешеный. И меня хорошо знает. Делай, что сказано, а то гулять не отпущу», — фыркнула я. «Кстати, как там твой ненаглядный-то?» «О, госпожа!» Тяжело вздохнула Мадита, расчесывая мою гриву. Я подсунула ей тот самый лошадиный гребень, а она и не заметила. Ходит вокруг да около. Вроде бы и хочет жениться, а вроде... Не разберешь. Не знаю, госпожа, сложится или нет. А уж и сама не знаю, надо ли оно мне. Если не тянет, то и не надо. На такую, как ты, кузнец получше найдется. Не удержалась я. Скажите тоже. А что? Думаешь, если мне мало лет, так я ничего и не видела? Я повернулась и посмотрела ей в глаза. В моих краях тебя б вперед ветра замуж увезли. И люди не чета этому твоему. Кто он? Лакей? Вроде того. Подай, принеси господам. Вздохнула она. А ведь в годах уже. Вот-вот. И вообще, добавила я, подумав, ты чем-то на мою маму похожа. Да будет вам. Сплеснула руками Мадита, чуть не выронив гребень. Придумали тоже. Меня со своей матушкой равнять. Так говорю же, похоже. Не одно лицо. У нее волосы были светлые, как у меня. А глаза серые, туманные. А вот фигура один в один твоя. Так и тянула прижаться потеснее. Уж больно ладная и уютная, улыбнулась я. Отец очень ее любил. Жаль, сыновей им создатель не подарил. Но если бы не пожар, кто знает. Они ведь еще совсем молодые были. «Госпожа!» — жалобно произнесла она. И вдруг порывисто обняла меня, совсем как мама когда-то. Но тут же отстранилась, испугавшись собственной дерзости. «Госпожа, они, родители ваши, должно быть, смотрят на вас и радуются. Какая умница и красавица выросла. Скоро даже не княжной, а княгиней станет». «Ты думаешь, мне это нужно? Райгар меня не любит и никогда не полюбит. Да и я его вряд ли. И много ли радости от такого брака?» «Ну, а детки как же?» — тихо спросила Мадита. «Я знала. Детей она любит. Очень хочет своих, но... А детей можно и безо всякого мужа нарожать», — сказала я по наитию. «Госпожа, да как вы о таком?» «Злых языков боишься. Мужа хочешь. Хоть плохонького, но законного. А каково с ним будет жить и детей растить, подумала? Может, из него отец вовсе негодящий выйдет. Вы, госпожа, говорите, будто бабка Ларины. Знаете, кухарка наша». Мадита утерла глаза тыльной стороной кисти. «Ларина частенько повторяет». Бабка тоже все твердила. «Если на людей все время оглядываться, то самой-то когда жить? И зачем? Шагу лишнего не ступи, слова не скажи». «Она не с перевала ли родом была?» — спросила я. «Кто ж ее знает? Ларина ее помнит-то едва-едва. Говорит, бабка как-то взяла, да ушла из дома. А с кем и куда не сказала. Так и не нашли. Но она в своем уме была, это уж точно. И припасов взяла, и вещи свои захватила. Не босой на мороз убежала». «Значит, позвала что-то. Или кто-то. А если она еще говорила, что дети от любимого мужчины должны быть, чтобы и тебе, и им на радость. А в законном-то браке или нет, наплевать. Значит, точно моя землячка». Что замолчала? Было такое? Ларина и такое поминала. Но говорит, только по родительским пересказам знает. Ответила Мадита и села на пол у моих ног. «Как-то так, госпожа? Вам и верно, лет всего ничего. А рассуждаете? Не всякая взрослая дама на такое сподобится. Просто... они просто здешние. А я родом из других краев. Улыбнулась я. Всякого наслушалась. К слову, у нас долго живут. Как знать. Вдруг и бабка-то еще жива-живёхонька. Сидит себе у очага какого-нибудь пастуха. Да придет. Или его внучат уму-разуму учит. Когда она ушла, Ларине 5 годков не было. А мамка ее только-только 3-й десяток разменяла. Так что, может, у Ларины где-то дядьки и тетки подрастают. Улыбнулась вдруг Мадита и прижалась к моему колену. Ох, стыдно сказать, госпожа. О чем? Мне вовсе даже другой человек по душе. Не тот, что женихается. Он попроще будет, зато моих лет. Немного разве постарше. И я ему нравлюсь. Видно же, только вслух не говорит. И ведь на лицо не сказать, чтоб хорош. А мне все равно. Она шмыгнула носом. Все равно тянет. Веселый он и не злой. Не то, что наш княжич. Ой, что ж я болтаю. Райгар и тебя к себе звал. Кого он только не звал. Хорошо, обо мне быстро позабыл. Получше нашлись. Я знаю, девушки жалуются. Я поправила волосы и встала. Наверное, меня уже заждались. После поговорим, если захочешь. Мадита посмотрела на меня снизу вверх, кивнула несколько раз и принялась оправлять мне подол. Хотя, право слово, в этом не было никакой нужды. «Прошу извинить. Я заставила себя ждать», — сказала я, войдя в малую трапезную. Слуга почтительно придвинул мне стул, и я оказалась за столом как раз напротив княжны Айны. Та взглянула на меня со сдержанной усмешкой и продолжила обсуждать с Райгаром какую-то великосветскую сплетню. Она вышла к завтраку в легком утреннем одеянии и не прогадала. Выглядело это весьма соблазнительно. Роскошные каштановые локоны в живописном беспорядке рассыпались по плечам, едва прикрытым полупрозрачной тканью. Свободные широкие рукава, при каждом движении съезжавшие до локтей, обнажали красивые белые руки, унизанные тонкими браслетами. Они издавали нежный перезвон. Княжна была дива, как хороша. Райгар сохранял полнейшую невозмутимость. Княжна же не умолкала ни на секунду, переводя дух только для того, чтобы отщипнуть кусочек какого-нибудь лакомства. «Сударь, а ваша маленькая невеста всегда так молчалива?» — спросила она вдруг ни с того ни с сего, ласково улыбнувшись мне. «Маленькая? Смеется она, что ли? Я ведь, повторюсь, почти одного роста с Райгаром, а Айна мне по уху будет». Или она на возраст намекала? Она-то Райгару почти ровесница, а я на 5 лет его моложе. Райгар промолчал. Айна пристально смотрела на меня, явно ожидая ответа. «Нет, отчего же?» — медленно произнесла я, выбрав перепелку покрупнее. «Просто я не настолько озабочена своей фигурой». «При чем тут фигура?» — оторопела княжна, хлопнула ресницами и сделалась ужасно похожа на мою фарфоровую куклу, которая так и просидела все эти годы в уголке моей спальни. «Ну так ведь если ни на секунду рот не закрывать, то много не съешь. А не съешь — не раздобреешь», — ответила я не без злорадства и с хрустом раскусила крылышко. Мадита говорила, что княжна так бережет свою талию, что неделями, бывает, маковой росинки в рот не берет. Ну, а мне, как говорится, ни в коня корм. Что там эти перепелки? Я бы и окорок убрала в один миг. «Да уж», — выговорила наконец княжна, — «вам-то уж худеть дальше некуда». «Не переживайте, госпожа», — серьезно сказала я. Моя кормилица говаривала. «Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Уж простите за просторечие. Вы вполне можете дождаться. Не так ли, господин?» Райгар очень удачно поперхнулся, а потом выговорил. «Сударыни, не откажите в любезности. У меня выдалось немного свободного времени. Так, может быть, проедемся верхом?» «Чудесно!» — воскликнула княжна. «Обожаю верховую езду. Я только сменю платье». По тому тоскливому взгляду, которым князь Райгар проводил прелестницу, я поняла. Он рассчитывал, что она не пожелает отправляться на прогулку и хоть ненадолго оставит его в покое. Я переоделась быстро, а княжну еще пришлось подождать. Право слово. За это время конюхи успели бы оседлать лошадей не только нам, но и целому отряду. Наконец княжна появилась во дворе в сопровождении своей свиты. Это был настоящий цветник. Красавица всех мастей. Но ни одна и в подметке не годилась княжне. Я невольно залюбовалась. Это ведь суметь надо. Так подобрать сопровождающих, чтобы и окружающих затмевали, и оттеняли прелесть своей повелительницы. «Наконец-то!» — произнес Райгар. «Мы вас заждались, госпожа. Едем». «А?» — княжна огляделась в недоумении. «Только 3 лошади? А как же...» «Княжна, это же не парадный выезд!» — поморщился Райгар. «Мы всего лишь прогуляемся до рощицы и обратно». Айна, подхватив подол, подошла к своей хорошенькой белой лошадке явно рассчитывая на то, что Райгар бросится ей на помощь. Он так и поступил. А меня подсадил в седло конюх. Хотя я и сама бы справилась. Мой жеребец перебирал передними ногами и фыркал, вдыхая свежий ветер. И я чувствовала, ему не терпится полететь во весь опор. «Погоди», — попросила я, наклонившись к его уху. «Мы им еще покажем. Только не торопись, ладно?» Серебряный, так его называл князь Дакар, наверное, за масть, согласно фыркнул и покорился. Мы шагом выехали за ворота, миновали предместье, спустились с холма, на котором стоял замок, на равнину. Княжеские телохранители следовали за нами на почтительном отдалении. День выдался изумительный. По-осеннему холодный, но солнечный. Я очень давно не садилась верхом и тем более не выезжала из замка, а сейчас подо мной играл могучий конь, с деревьев осыпались золотые листья, а неяркое осеннее солнце пригревало почти по-летнему. Сейчас бы хоть на моей кобылке пуститься вскачь. Она была куда как резва. А если дозваться Быстроногого, или, страшно сказать, далекоглядящего, кое-кому удавалось их оседлать, и ринуться вперед, чтобы ветер бил в лицо, чтобы дух захватывало от бешеной скачки. Ну, куда там? Белая кобыла княжны вышагивала, будто в похоронной процессии. Айна же не желала ее подогнать. Ясно, Райгару это пришлось не по нраву. Я была наслышана, он привык носиться, сломя голову. «Алена, как только ты решилась оседлать это чудовище?» Вдруг обратился он ко мне. Его караковый жеребец сунулся было к моему, но Серебряный злобно всхрапнул, и тот отступил. «Почему вдруг чудовище?» — удивилась я. «Серебряный всегда слушался только моего отца. Я сам не рискнул бы сесть на этого коня». «Неужто?» Я заставила того описать круг. «Быть может, просто не находилось наездников, равных вашему отцу?» «Возможно. Не желаешь ли помериться силами?» «Я отдам вам фору. Мой жеребец моложе, а ты к тому же плохо держишься в седле». «Да вон того дерева», — указала я вдаль. Там высился раскидистый кряжистый дуб. «Да». Райгар смотрел как-то странно, будто ждал, что я испугаюсь и откажусь. Или нет? Может быть, он хотел, чтобы я свалилась с коня и свернула себе шею? Но он ведь не знал, по каким кручам я носилась на своей мохнатой лошадке. Правда, в дамском седле сидеть было не в пример неудобнее, чем в мужском или вовсе без него. Но я была уверена. Серебряный не позволит мне упасть. «Тогда на счет три», — сказала я. «Раз, два». Я ударила каблуком в бок Серебряного еще на счет раз, и застоявшийся жеребец взял с места в карьер. Я слышала, как за моей спиной замешкавшийся Райгар разбойничьим свистом подгоняет своего коня. Он настиг меня на полпути и даже сумел обойти, но Серебряный соперников не жаловал. Свирепо заржав, он на всем скаку ухитрился вцепиться жеребцу Райгара в плечо, и тот шарахнулся в сторону, проиграв полкорпуса. Сразу видно, этого коня обучали не для прогулок, а для боя. К старому дереву я пришла первой и еще подождала Райгара. «Надо же, а старик еще хорош», — сказал он, когда мы неспешной рысью двинулись назад. «Какой же он старик? Он еще в самом расцвете сил», — улыбнулась я, похлопав Серебряного по шее. Эта скачка ему была нипочём. Еще несколько лет назад он подолгу мог нести всадника. Тогда князь Дакор сам объезжал свои владения и поговаривали, сутками не покидал седла. Меня же, наверное, Серебряный вовсе не ощущал на спине. «Признаю поражение». Райгар остановился рядом. «Гляди-ка, а вот и госпожа Айна». Вид у княжны был довольно-таки жалкий. Заботливо расправленный на лошадином крупе шлейф сбился комом. Локоны развелись. К тому же прелестная княжна оказалась изрядно запорошена пылью. «Отличная прогулка, не правда ли?» — осведомился Райгар, сверкнув улыбкой. «Да, великолепная», — отозвалась княжна несчастным голосом. «Может быть, пора уже возвращаться?» «Да, пожалуй», — жалился Райгар. «Лена, как ты смотришь на то, чтобы повторить?» «Как вам будет угодно», — отозвалась я. «До ворот замка?» «Да». Райгар дал шпоры своему коню, а я придержала Серебряного, шепнув ему на ухо. «Он должен выиграть. Иначе потом не даст нам жизни. Уж переживем, а? Ты его, Каракового, обойдешь как стоячего, верно ведь? Только не теперь». Конь согласно проржал и скакнул в сторону, сделав вид, будто напугался вороны. А потом пошел ленивым галопом, так что у ворот Райгар оказался задолго до нас. «Да, рано я его похвалил», — протянул он, взглянув на Серебряного. «Совсем выдохся, старик». Тот только фыркнул. Он и разогреться-то толком не успел. Спина вон почти сухая. Но конь ничего не мог сказать, а я ответила. «Должно быть, мне повезло случайно, господин». Княжну с лошади снимали втроем, а подоспевшие девицы из ее свиты увели красавицу под руки. Видно, она не привыкла к таким прогулкам. Райгар отправился провожать ее, а я заглянула на конюшню, где как раз расседлывали Серебряного. «Хорош, а, госпожа?» — спросил конюх. «Дива как хорош». «Говорят, непростых кровей конь. Вроде как еще старый князь, отец нынешнего, пустил кобылку на лужок, где быстроногие паслись». Он вдруг осекся, взглянув на меня с испугом. «Я знаю, кто это», — сказала я и протянула руку. Серебряный ткнулся мне в ладонь мягкими губами. «Тогда ясно, почему он такой. И почему только одного хозяина слушался?» «Он, госпожа, старше вас вдвое, если не больше. А на Одра вовсе не похож», — шепнул конюх, оглянувшись, не слышит ли кто. «И верно. Кроме князя никому на себя сесть не дозволял. А раз вам покорился, то, похоже, признал. Ну, свою, наверное». Я снова погладила коня. «Береги его». «Это само собой, госпожа. Дозвольте спросить». Он помялся, комкая шапку в руках. «Мадита ведь вам прислуживает». «Верно, а что?» «Да понимаете, очень уж она мне по нраву», — выговорил конюх. «И смешливая, и сметливая. Как ответит, словно копытом в лоб получил. И собой справная, и добрая, и красивая. Только я ей не люб. Хоть смеется моим шуткам, а руки не протяни». «Уж простите, госпожа, что я так запросто. Но вдруг вы знаете. Может, она сговорена уже? Я б тогда отстал, но...» «Не сговорена», — ответила я и улыбнулась. «Тебя, должно быть, ждет. «Уж прямо». «А я будто знаю, кто еще за ней ухаживает. Раз на лицо не особо хорош, зато веселый и не злой. Ее лет, разве что немного постарше. Стало быть, ты...» — пожала я плечами. «Только она никак не решится. А ты тоже сено жуешь. Нет бы прямо сказать, что Мадита тебе нравится». «В самом деле?» «Зачем мне врать-то? От нее слышала, как раз нынешним утром». «Ох!» Конюх схватил Серебряного за гриву, и тот недовольно фыркнул. «Ну, ничего, ничего. Спасибо, госпожа». «Да было бы за что», — улыбнулась я. «Не тяни, а то уведут такую красавицу. Будешь локти кусать». «Непременно, госпожа. В смысле, тянуть не стану, решусь и...» Тут он глубоко задумался. Наверное, придумывал, чтобы такое сказать Мадите, а я погладила коня на прощание, да и ушла. К себе я возвращалась в самом распрекрасном настроении и даже не заметила, когда три пышно разодетые девицы успели заступить мне дорогу. Я узнала спутниц госпожи Айны и попыталась обойти их. В этом коридоре и в десятером можно было разминуться. И еще бы место осталось. Но не тут-то было. Они вовсе не собирались меня пропускать. «Ну, постою. На бал не опаздываю, на пожар не тороплюсь», — подумала я и принялась ждать, что будет дальше. «Посмотрите, дорогие, кого это мы встретили?» Довольно скоро не выдержала одна из них. «Какой хорошенький мальчик», — пропела вторая. «Только почему он в девичьем платье?» «Да еще фальшивую косу прицепил». «Что ты? Что ты? Это не мальчик!» — вступила третья. Я, признаюсь, не могла взять в толк, чего они добиваются, а потому пока помалкивала. «Это девушка. Только больно уж страшненькая. Таким не место в княжеском замке», — подхватила первая. «Надо же, что такому пугалу в голову взбрело. На чужих женихов зарится». Я могла бы заметить, что дело обстоит с точностью да наоборот, и это как раз их прелестная госпожа положила глаз на моего жениха, но решила, что отвечать таким себе дороже. Язычки у них острые, а я к дамским перепалкам непривычна. Эдак вот выругаю их, как дома ругались. А мне же потом и достанется за сквернословие. Ну, если они сумеют пересказать, как именно я их назвала. Давайте-ка глянем, правда ли у нее коса из пакли? Это первое. Заводила. Поняв, что не дождется от меня ответа, быстро шагнула навстречу, явно нацеливаясь вцепиться мне в волосы. Драться с ними не хотелось. Но не убегать же. И замок как нарочно, будто вымер. Я ведь говорила. Прежде стоило мне шаг без позволения сделать, как немедленно являлся какой-нибудь слуга и припровождал в мои покои. А теперь, неужто это было распоряжение князя Дакора, а Райгар его отменил? Что ж, вовремя он это сделал, ничего не скажешь. Девушка потянулась ко мне. Я сделала шаг назад, потом еще один и еще. Она до того забавно размахивала руками, совсем как глупый котенок, пытающийся поймать бантик на веревочке. И всякий раз не доставала до меня самую малость. И до такой степени увлеклась бедняжка, что совсем позабыла. Позади меня лестница. Мне что? Я когда-то по утесам лазала и прекрасно чувствовала, что у меня за спиной и под ногой. Так что вовремя подобрала юбку и повернулась, пропуская зачинщицу мимо себя. Она ойкнула, шагнув в пустоту, нелепо взмахнула руками, но не удержала равновесия и с коротким взвизгом полетела вниз. Спасибо, успела схватиться за перила и отделалась, похоже, легким испугом и ушибами. Две другие кинулись то ли ко мне вершить возмездие, то ли к товарке на помощь. Но я ведь упоминала, что с детства привыкла шнырять под ногами у танцоров. Вот и теперь я прошла ровнёхонько между девушками. Они, наверное, почувствовали только ветерок, всколыхнувший их пышные юбки. Спасибо, сами с лестницы не загремели. Мне очень хотелось подтолкнуть девиц. Там всего два шага оставалось, но я побоялась их покалечить. Вряд ли они по собственному почину затеяли эту склоку. Наверняка ведь приказ выполняли. И не выполнили. А стало быть, им достанется от хозяйки. Только сломанных ног и рук им для полного счастья не хватает. «Ты!» Одна из них завертела головой, обнаружила меня у себя за спиной, уже на приличном отдалении, и попятилась. К счастью, не к лестнице, к стене. На это ей соображения хватило. «Как ты это...» «Сказано же, она не та, за кого себя выдает!» — воскликнула вторая. «С виду девица, а ростом с мужчину. И верхом скачет лучше самого господина Райгара, хотя чуть не впервые в седло села, да на княжеском жеребце. А сейчас? Ты хоть заметила, как она это сделала? И с нами, и с Азилью? Нет, нет, только что была перед нами и вдруг исчезла. И вот она сзади». Я хотела сказать, мол, если они такие неприметливые, то в свите важной особы им делать нечего, но прикусила язык. Равнинные жители вообще медлительные, а я так и не привыкла к этому за несколько лет. «Никогда, слышишь? Никогда господин Райгар не возьмет тебя в жены. И думать забудь!» — добавила вторая, обращаясь ко мне. «И не зыркой, не сглазишь, нелюдь!» Я так ничего и не ответила, ушла молча. «А что тут придумаешь?» Но неужто они решили, будто я колдунья, как в сказках? Очаровала Райгара, чтобы выйти за него замуж? Небось, и Саэтор сама сожгла. И сиротой нарочно осталась, лишь бы заполучить такое счастье. «Госпожа, случилось что-нибудь?» — встретила меня Мадита. «Вид у вас больно смурной». «Ничего особенного». Покачала я головой и принялась расстегивать платье. Все-таки оно уже было мне тесновато. Это, глядишь, годам к 18 возьму, да обзаведусь формами попышнее, чем у Айны. Глупая мысль меня немного развеселила, но веселья хватило ненадолго. Верны ли мои догадки? Наперсницы княжны действовали, скорее всего, по ее приказу. Но вот был ли отдан этот приказ с молчаливого попущения Райгара или нет? Как узнать? Не спросишь же напрямую.